31. Don't let me down. Не подведи меня. Английский. Джордж согласился вернуться при одном условии. Больше никакой Твикенхэм. The Beatles переехали на собственную, недавно построенную студию в подвале Apple. В маленьком уютном помещении они снова вошли в поток. Леннон вернулся к жизни, да и остальные повеселели. В этом им помог приезд Билли Престона. Престон, певец и клавишник, с The Beatles познакомился в Гамбурге. Тогда он, 16-летний, работал в гастрольной команде Литла Ричарда. Сейчас же он оказался в Лондоне и вдруг столкнулся с Харрисоном, который тут же пригласил его в Apple на дружеский джем-сейшн. Престон был чрезвычайно талантливым музыкантом и радушным человеком. Его клавишные вставки подарили жизнь песням, над которыми битлы корпели целыми неделями. Один примечательный момент попал на пленку. Впервые попробовав сыграть «I've got a feeling», Престон тут же находит нужный риф, и Пол расплывается в потрясенной, благодарной улыбке. Престон вызвал у него улыбку, Престон сделал их лучше. Престон стал дополнительным музыкантом на последующие 4 месяца. Целыми неделями The Beatles сомневались, каким сделать финал ТВ-шоу. Линдси Хок подавал им идеи, отвечающие, как ему казалось, их славе и статусу. Снять финал в Ливийском амфитеатре, на круизном лайнере. Джон и Пол соглашались на зрелищность, однако Ринго не хотел ехать за границу, а Джордж не соглашался на масштабное живое выступление. Наконец, однако, кто-то предложил другую идею — выступить прямо на крыше здания Apple. Получался неплохой компромисс, но даже его достигли не сразу. Все никак не получалось убедить Харрисона, а Леннон не спешил поддержать идею всерьез. Даже Пол противился, боялся, не получится ли финал слишком слабым. Колебались они из общего страха сделать из себя посмешище. The Beatles уже не были уверены, хватит ли у них пороху выступать вживую. Линдси Хок вспоминает, что приготовления к съемкам шли полным ходом, а The Beatles до последнего взвешивали все за и против, буквально до последней секунды, перед тем, как выйти на крышу. И все-таки вышли. На крыше они исполнили 5 песен, 3 по 2 раза — «Get Back», «Don't Let Me Down», «I've Got a Feeling», «One After 909» и «Dig and Pony». Сохранилась фотография их первого исполнения «Get Back», снятая на камеру, установленную на соседней крыше. В документалке фигурируют 2 кадра из «Твикенхэм», снятая прямо сверху. The Beatles сидят кучкой в первой студии, как робинзоны на необитаемом острове. Здесь же, глядя на них сверху, мы видим их в ударе. Билли Престон режет риф, и The Beatles танцуют. Танцуют, как в пещере, как в Кайзер-Келлере. Вот оно, то мгновение, когда Джон услышал большое и громкое «да», которое искал всю жизнь. Выступая, все 4 битлов с удивлением обнаружили, как хорошо у них, оказывается, выходит. Пол все стреляет глазами в Джона и неуемно улыбается. Он видит, что Джон счастлив, а раз счастлив Джон, то и Пол на 7-м небе от счастья. «Don't Let Me Down» — одна из 2 новых песен, которые принес на сессии Джон. Песня состояла из 2 частей, и он пока не знал, как бы их свести вместе. Текст ее нарочито прост. The Beatles называли его банальщиной. «Ничего в ней хитрого нет», — говорит Джон. Он задумал песню без лишнего глубокомыслия, проникающую прямо в душу. Казалось, что ничего грандиозного из нее не выйдет. The Beatles крутили песню так и сяк весь январь, разбирали на части, спорили о вокальных аранжировках, вбирали ее в себя на физическом уровне. К выступлению на крыше песня стала бескрайней, незамутненное, чистое чувство. С некоторым упрощением, на какое часто приходится идти, говоря о смыслах в творчестве The Beatles, «Don't Let Me Down» — о том отчаянном прыжке, который Джон совершил, начиная новую жизнь с Йока. В 1970 году он скажет, правда, про другую песню. «Когда совсем край, когда человек тонет, он не будет говорить, было бы чрезвычайно любезно с вашей стороны, если бы вы имели счастье заметить, что я тону, и пришли бы мне на помощь». Он закричит «Don't let me down» Необычная песня о любви, куплеты в ней не обращены к возлюбленной. Певец рассказывает кому-то другому, что влюбился впервые в жизни, а потом кричит. «Don't let me down» о том, каково это Джону влюбиться, о том, как страшно ему, как нуждается он в поддержке друга, чтобы тот держал его за руку, когда Джон сделает шаг. Для того, чтобы спеть о вещах столь личных, он опирается на обожаемый рок-н-ролл 1950-х годов «The Drifters», «Артур Александр», «Сэм Кук». Пол, который на уровне интуиции понял, какого звука и какого чувства добивается Джон, предложил Ринго соответствующие ударные партии. С одной стороны, «Don't Let Me Down» для Пола — рядовой трек в новом альбоме, необработанный кусок дерева, из которого надо вырезать деревянную скульптуру. С другой — это песня о его лучшем друге, который выбирает кого-то другого, не его. Делая выбор, друг подвергает риску группу, которая с самых юных лет, с самой первой встречи занимала в их жизни центральное положение. В документальном фильме «Get Back» мы наблюдаем, как он пытается рационализировать тот факт, что Джон внезапно и безвозвратно стал зависим от Йока. Легко заметить, что Пол в недоумении. Его лучший друг, когда-то столь властный и непоколебимый, вдруг стал покорен и кроток. Похоже, что его раздражает, что Джон увлекся авангардом. Когда Линдси Хок спрашивает, где Джон, Пол отвечает: «А, наверное, в гримерке, сидит с Йока в очередном мешке. Сегодня они, кажется, со своим мешком пришли». В конце концов, разве не он, Пол, годами тусовался в лондонском андерграунде? Уж он-то понимает, что годно, а что нет. Его маленький спич об Индии тоже можно рассматривать как попытку напомнить Джону, что любой гуру чему-нибудь его да научит, однако основывать на его учении собственное «я» неразумно. Тем не менее, Пол не противится переменам в их с Джоном отношениях. Напротив, он изо всех сил старается приспособиться к ним, принять, что миновали времена «нас с тобой». В разговоре с Ринго и остальными он признается с известной робостью, что пытается впечатлить Йока задумками песен, которые бы понравились ей, например, о белых стенах. Он не сомневается, что, окажись Джон перед выбором, он выберет не The Beatles, а Йока. Шутит. Не хватало еще такого абсурда, чтобы люди заговорили через 50 лет, будто The Beatles распались, потому что Йока Оно села на усилитель. Маккартни вкладывает много сил в «Don't Let Me Down» и на репетиции, и на выступлении. Очевидно, что движет им не только творческий перфекционизм. Он понимает, как много Джон поставил на новое любовное отношение и хочет быть таким другом, каким обещал ему быть в «Hey Jude». Все это громко и ярко звучит в выступлении на крыше. Парящий вокал Джона уравновешивают Пол и его страстный бас. Песня фактически превращается в дуэт певца и гитары. Джордж Мартин заметил однажды, что, когда Полу требовалось что-нибудь сказать, лучше всего за него говорила бас-гитара, просто пела в его руках. Красноречива и вокальная линия Пола. Он также горяч и ретив в четырехсловном припеве, как и его партнер. В конце песни, где Джон импровизирует вокруг заглавия, Пол взлетает ввысь и парит над ним в бессловесном фальцете, словно птица в небесах.